Приказ Верховного Главнокомандующего, командующему войсками 3-го Украинского фронта, маршалу Советского Союза Толбухину, начальнику штаба фронта, генерал-лейтенанту Иванову. Войска 3-го Украинского фронта при содействии войск 2-го Украинского фронта после упорных уличных боев сегодня, 13 апреля, овладели столицей Австрии городом Вена, стратегически важным узлом обороны немцев, прикрывавшим пути к южным районам Германии. В ходе боев за подступы к Вене и за город Вену с 16 марта по 13 апреля войска фронта разгромили 11 танковых дивизий немцев, в том числе 6-ю танковую армию СС, взяли в плен более 130 тысяч солдат и офицеров противника, уничтожили и захватили 1345 танков и самоходных орудий, 2250 полевых орудий и много другого военного имущества. В боях за овладение городом Вена отличились войска генерал-полковника Глаголева, генерал-лейтенанта Захватаева, генерал-лейтенанта Петрушевского, генерал-лейтенанта Тихонова, генерал-лейтенанта Утвенко, генерал-лейтенанта Миронова, генерал-лейтенанта Бахтина, генерал-лейтенанта Рубанюка, генерал-майора Деревянко, генерал-майора Рождественского, генерал-майора Бирюкова, генерал-майора Казака, генерал-майора Бобрука, генерал-майора Шкадуновича, генерал-майора Афонина, генерал-майора Цветкова, генерал-майора Панченко, генерал-майора Джахуа, генерал-майора Макаренко, генерал-майора Богданова, генерал-майора Денисенко, генерал-майора Афонина, полковника Дрычкина, полковника Чижова, полковника Кукса, полковника Брансбурга, полковника Парфенова, полковника Виндушева, корабли части Краснознаменной Дунайской флотилии, контр-адмирала Холостякова, капитан-лейтенанта Барботько, капитан-лейтенанта Великого, артиллеристы генерал-полковника артиллерии Неделина, генерал-лейтенанта артиллерии Вознюка, генерал-лейтенанта артиллерии Нестерука, генерал-майора артиллерии Цикала, генерал-майора артиллерии Брежнева, генерал-майора артиллерии Гусева, генерал-майора артиллерии Ратова, генерал-майора артиллерии Великолепова, генерал-майора артиллерии Алексеенко, полковника Федорова, полковника Илецкого, полковника Слепакова, полковника Борисенко, полковника Плешакова, полковника Чернова, полковника Прохорова, полковника Булахтина, полковника Леонова, полковника Лупанова, подполковника Живутского, майора Воронова, майора Глебова, танкисты, генерал-полковника танковых войск Кравченко, генерал-лейтенанта танковых войск Волкова, генерал-лейтенанта Руссиянова, генерал-лейтенанта Свиридова, генерал-лейтенанта танковых войск Ахманова, генерал-майора танковых войск Павелкина, генерал-майора танковых войск Штромберга, генерал-майора танковых войск Савельева, генерал-майора Говоруненко, полковника Теглова, полковника Будникова, полковника Румянцева, полковника Абдаленкова, полковника Иванова, полковника Сахарова, подполковника Савельева, подполковника Симоня, летчики, генерал-полковник авиации Судец, генерал-полковник авиации Горюнова, генерал-лейтенант авиации Златоцветова, генерал-лейтенант авиации Толстикова, генерал-лейтенант авиации Селезнева, генерал-лейтенант авиации Степичева, генерал-лейтенант авиации Подгорного, генерал-майор авиации Корсакова, генерал-майор авиации Белецкого, генерал-майор авиации Тищенко, генерал-майор авиации Каманина, полковника Недосекина, полковника Дементьева, полковника Смирнова, полковника Иванова, подполковника Терехова, подполковника Шатилина, саперы, генерал-полковника инженерных войск Котляра, полковника Малова, полковника Водоватова, полковника Фадеева, полковника Павлова, полковника Загребина, полковника Бабурина, полковника Номиноса, подполковника Корнеева, подполковника Матузаса, подполковника Галуковича, связисты генерал-лейтенанта войск связи Королева, генерал-майора авиации Морозова, полковника Шервуда, полковника Каткова, полковника Егорова, подполковника Сухих. Во знаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Вена, представить к присвоению наименования венских и к награждению орденами. Сегодня, 13 апреля, в 21 час, столица нашей Родины, Москва, от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим городом Вена, 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение Вены. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Смерть немецким захватчикам. Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза, Сталин. 13 апреля 1945 года, номер 334. Приказы Верховного главнокомандующего в период Великой Отечественной войны Советского Союза. Москва, 1975.